«Елисей, почему я тебя забираю? Вообще, куда мы едем?» Почти привычно веду его красный БМВ, пригнанный кем-то из бойцов Волошиных клиники. Только везу я его явно не домой. В той стороне, куда мы направляемся, сплошной лес, а вдоль реки детские лагеря, турбазы и санатории. В Крутой Утес. Недельку там поваляюсь, заодно подлечат немного. Крутой Утес. Ясно. Лечение здесь дороже, чем в Швейцарии, и встречи на уровне руководителей страны проводятся. Предупредил бы хоть есть. Туда такси реально вызвать? Хотя такси в такие ебеня мне обойдется в четверть зарплаты. Елисей, рассеянно смотрящий на дорогу, поворачивает голову. Зачем такси? Ты же со мной остаешься. Номер все равно люкс. Хоть всей твоей бригадой располагайся. А разрешат? Есть же правила, там, регламент. Борчук пренебрежительно фыркает. Разрешат, Еськин, разрешат. Смешной ты. Ничего. Привыкнешь. Я смешной. Посмеемся, когда я узнаю, сколько твой чертов номер за ночь стоит, и предложу в обязательном порядке заплатить половину. Еся, а твой отец знает? Какая разница тебе? Мы взрослые люди. Не хочу, чтобы мне голову открутили. Если бы какой старый хрыч до Любаши хоть пальцем дотронулся, да еще на мои деньги, я бы точно оторвал ему кое-что. Тем более после ЧП и больницы... Вздыхает принцесска. Видимо, не все гладко в его датском королевстве. Знает он все. И про тебя, и про нас. Он приезжал ко мне в больницу. Лично. В первое же утро. С клубом у него свои делишки вертятся. Ну, тебя собирался. Неважно. Ничего он не сделает. Расслабься, Еськин. Въезжаем в лесную зону, сосны источают смолистый запах тревоги. С чего такое всепрощение, Елисей? Если это всего лишь твои додумки, это не серьезно. Все очень серьезно, Еськин. Знаешь, я в семье всегда был задницей, заносчивый и вредный. Прекрасно понимал, что клятву матери отец будет держать, что бы ни стряслось. Я никогда ничего не просил и не обещал. И так все давали и забивали на мое дерьмо. Но в то утро я попросил тебя, Еськин, и Мексику. В первый и последний раз попросил. Мол, когда мы с тобой свалим, почтенное семейство может выдохнуть спокойно и обо мне забыть. Отец согласился. Он даст мне ресурсы и возможность получить нужные знания. Засим посчитает клятву матери исполненной. Но если хоть один косяк, хоть малейшая выходка, типа той с парашютом с моей стороны... Выкинет голой жопой на мороз, ибо свой шанс я просру. Я обещал ему это. Поэтому я теперь примерно Еськин. Ну, тебя мне официально разрешили, так что не сцы. Ебануться, елки гнутся. Разрешили меня ему, как рыбок аквариумных. Заводись, только ухаживать сам будешь, кормить, воду менять. Елисей, а ты ничего не запамятовал? Например... «Меня спросить?» «А что тебя спрашивать, Еськин? Тебе деваться некуда. Совесть не позволит слиться. Ты ведь не простишь себе, как меня, вчерашнего школьника, на грязном полу отымел, даже не спросив. И то, что я ради тебя стропы обрезал и покалечился, а потом вымолил у папеньки твоего прощения, поставив на кон все свое будущее благополучие. А начнешь забывать, я напомню. Ну, согласись». «Ты попался». «Сука ты есть», — говорю почти ласково и обреченно. «Ну, сука, ну, ты мне нужен. Вот и все. Можно ж по-хорошему. Да, но так надежнее. Мне спокойнее. Сука. Судьба у тебя такая, Естин. Все сукам достаешься. Ну, я нормальный вариант. Еще и богатенький. Радуйся. Повезло». «Да, повезло». Эти не девчачьи сказочки про трепетных и нежных королевичей, которые носят возлюбленных на руках. Это жиза, Ромыч. Все считают, что Золушке невъебенно подфартило, но кто же его знает, как оно там на самом-то деле было? Размечталась Золушка о счастье. Есть и принцы, и туфельки на полке. А по факту принц бесяче властный. С гонором. Короче, сучка в шелке. А если пережмешь есть? Раздавишь ведь? Тебя, что ли? Ха. Ты у меня крепкий. Вот сейчас и проверим, насколько. Только доберемся до постели». Голос Елисея меняется, напряженно обламываясь в конце, а широкая ладонь уверенно лезет по колену вверх. Елисей валится спиной на широченную кровать, раскинувшись звездой. Тут же морщится и глаза закатывает от досады на себя. Скидываю баул с плеча и просто смотрю на лежащего Еську, на его латы космодесантника, защищающие израненные руки. «Ну как тебя трахать такого, ведь дотронуться даже боязно?» «Чего застыл, Еськин, как неродной? Как же я соскучился!» И голову на бок перекатывает, кудри откидывая. Нависаю сверху, распахиваю на нем рубашку. Черт, не могу ни коснуться, ни губами прижаться. Как к открытой ране. «Если, может, правда, в джакузи поваляешься? Эти чаю с травами из бара принесу». «Ебать, начинается. Я же не инвалид. Вот скажи, Еськин, у тебя в десантуре расшибались с запаской?» Вспоминаю, сжав зубы, все случаи, о которых Елисею знать не обязательно. «И что, у вас над каждым так тряслись, как ты сейчас надо мной?» «Ха-ха, с твоими травмами, скорее всего, на третий день в марш-бросок послали пешачком без десантирования, километров на 15, не больше». Еська кривится, изображая улыбку, и вдруг шепчет, подавшись ко мне. «Ну так давай трахаться, как десантники, как настоящие мужики. Я ведь теперь свой тоже пороху понюхал, правда, Еськин?» «Какой же ты у меня, принцесска, наивный. Пороху он понюхал. Растить еще и растить из тебя настоящего мужика, а не только драть...» Ой, боже, Еська сам тянется к губам, а мне остается изо всех сил зажимать в кулаках покрывало над кудрями, лишь бы не вцепиться в него такого желанного. «У-у-у, как же я тебя сейчас выдеру, Еськин? Дай вылезти!» «Блядь...» «Спокойно, твоя позиция сегодня пассивная, как доктор сказал. Ну нет, это я тебя трахать буду. Будешь, Еся, конечно, ты меня. Лежа на спине и будешь, без резких движений». Склоняюсь, замирая над его кожей. Черт, не могу. Страшно. Так же, как боязно было в первый раз брать на руки новорожденную Любашу, а вдруг... А вдруг... Давай, Рома, вперед. Ну? Все с ним хорошо. Ты просто слишком за него обосрался. Вот и дуешь на воду. Дую. На теплое, живое под губами. Остудить свои загоны. Хочу стать воздухом, чтобы касаться его, обволакивать сразу везде, чтобы он меня вдыхал, и я растекался с кровью внутри, питая жизнью его тело. В номере так тихо, не слышно даже шума леса. Только его дыхание, чуть рваное, предвкушающее. Касаюсь ямочки под ключицей, дотрагиваюсь языком. Еська кряхтит прямо в ухо, нетерпеливо выстегивая с оттяжечкой по обнаженным нервам. «О, пусть меня отпустит!» Его дыхание отдает чем-то неуловимо больничным, и я хочу слезать это, высосать, как отраву из змеиного укуса, и выплюнуть, чтобы он вновь пах летом и буйным ромашковым лугом. Чуть отстраняюсь, по цвету глаз соскучился, и мельком замечаю синюшно-багровый след на языке. «Блядь, опять под дых, монтировкой. Еся, Есенька, тебе не больно? Покажи язык». Королевич закатывает глаза и стонет от досады. «Да, блядь, Еськин, ты вспомни, как мы в клинике целовались. Все ж нормально было, ну ебаный в рот. О, у меня член не пострадал, совсем, если не считать недотраха. Не хочешь за Елисоса ответить, а? Еськин, помоги штаны снять, я сам полчаса возиться буду». «Ну, конечно, принцесска мой, я готов тебя всю жизнь раздевать и одевать». Аккуратно поддеваю резинку и начинаю стягивать сразу с бельем. Еська подается бедрами вверх, чтобы помочь с задницей. Живот чуть подергивает мышцами от напряжения, я не выдерживаю. Прижимаюсь губами к коже и покрываю легкими поцелуями медленно обнажающееся тело. Зарываюсь носом в коротенькие завитушки внизу. Забавно, они немного светлее, чем кудри на голове. «М-м-м. В втягиваю ноздрями карамельный запах принцессии, ужасно неподходящий и такой подходящий, хмыкаю в кудряшке, улыбаясь. «Чего унюхал там Еськин? Я только мылся перед уходом. Мне, между прочим, такой крашек в душе помогал, в одежде медбрата. Я ж своими руками не могу, ну, намыливаться, промывать тщательно места, которым нужен особый уход. Что остановился? Проверяешь, насколько хорошо меня отмыли? Не беспокойся, я сам руководил, а медбрат такой исполнительный попался. Что ж ты есть подрочить тебе его не попросил?» Не успеваю вовремя заткнуться, когда понимаю, насколько грубо это звучит. «Козел ты», — говорит Еська совершенно беззлобно. «Ну что ж, заслужил». Вдруг подцепляет указательным пальцем ворот футболки и тянет предсиятельные очи. «Еськин, если хочешь, чтобы меня касались только твои руки, будь всегда рядом». А язык у него, похоже, совсем не болит. «Как жил-то я раньше без поцелуев твоих? Одежда вдруг становится до боли неудобной, режет, душит. Отлепляю с трудом от мягких губ, стягиваю через голову футболку. Елисей, шумно дыша, шарит по мне жадным взглядом так ощутимо, что покалывает кожу. Не сорваться бы. Потихоньку, осторожно. Припадаю губами к его лицу, как к живой воде. Исцеляясь, исцеляю. Исцеловываю его всего. Шею, грудь, рывками дышащий живот». «Ах ты ж, блядь, сбоку на ребрах огромное лиловое пятно с неровной желтушной каймой. Еле касаясь, веду пальцами по краешку. Ах, если бы я мог все исправить наложением рук». От этого легчайшего прикосновения Еська шипит и выгибается, сердце проваливается в лед. «Больно есть? Прости, прости». «О, блядь, нет, наоборот, такой кайф, пиздец. Ты там что, эрогенную зону нашел? Так вштырило. У тебя там синяк, да? А еще раз проведи. О, боже, боже. А языком? Сука. Синяк, эрогенная зона. Может, мне почаще?» Зажимаю пальцами Ескины поганые губища, чтобы не болтал всякую херню. «Я тебе устрою почаще. По жопе. Ну, тогда тебе придется искать на мне другие эрогенные зоны, Ескин. Найду. Не переживай. Все, какие есть, чтобы вот так же выгибало тебя, только без травм, несовместимых с моей жизнью. Прямо сейчас и начну, чтобы не зацикливался на клятых ушибах. Соски твои точно мегаэрогенная зона, причем моя. Накрываю один губами. Попался, голубчик. Гладкая, как лепесток, тугая кожица, крошечные пупырышки вокруг мгновенно уплотнившейся ореолы. Где ж ты такие титьки себе отхватил?» Сжимаю жесткую вершинку зубами. «Ох, Елисей, не буду тебе позволять ложиться на краю. Если придет серенький волчок, он тебя не за бочок начнет кусать, а за титечку». «Оррр, Еськин, блядь, сейчас у меня вместо тебя сердечный приступ будет, если не начнем. Разорвет же. И сними с меня уже штаны, ничего доделать не может». Улыбаюсь. Принцесска мой бесячий вернулся, раскомандовался. Аккуратно вытягиваю штанцы из-под приподнятой задницы. На живот шмякается распухший от долгого томления Еськин член. Любуюсь на эту красоту. Весь ровненький, розовый, в меру бугристый. Головка. Идеальная. Такие, наверное, для самых дорогих, прости господи, фалоимитаторов в качестве образца берут. И яички. Небольшие, плотные, как из матового фарфора. Надумал, что ли, Еськин? Блять, вот я тормоз, надо было доктору взятку сунуть, чтобы он мне минет прописал. 2 раза в день до еды. Смотрю на королевича своего. Нет, Еська, не сейчас. Надеюсь, ты поймешь. Внутри еще не улеглось. А я хочу, чтобы в самый кайф было. На сладкое. Поглаживаю Еськин ствол, ласкаю пальцами, ладонью, щекочу головку, щепотью. «Ну что ты фигней страдаешь, потом насмотришься, делом займись, я в этот раз не готовился. Растягивать надо, Успеваю прикусить язык насчет санитара. Смазка и презики в боковом кармане, чтобы долго не искать. Хотя ты как больше любишь, можно и без резины. Ты же вроде чистый. Хотя ты и трахался не пойми с кем. Стоп. Елисей, я тебе точно ничего такого не рассказывал. Он фыркает, отворачивается, молчит несколько секунд. Мне отец рассказывал. В то утро, когда я тебя себе попросил. А он вывалил мне все, что нарыли его человечки. Как из армии за водку на пенсию выперли, как пил по-страшному и трахался с чурками какими-то. Елисей не смотрит на меня, сжимает губы. И ты пережил, королевич мой благородный. Принял. Есть. Порывисто разворачивается ко мне, морщится, говорит с вызовом. Что? Есть, есть. Я ведь тоже не святой, всякую хуйню творил в той же Мексике. Так что в пизду все. Иди сюда. Иду. Валюсь в него. Падаю, раскинув руки вниз головой. Мне сейчас кажется, что такое невозможно испытывать ни в 20, ни в 30. До подобного накала нужно вызреть, выстрадать, воскреснуть. А может, просто, чтоб по-настоящему, как тихо в комнате, замерший на выдохе полдень, сердце леса. Скользкое чавканье смазки, когда пальцы мягко проворачиваются внутри, бархатистый шорох губ по коже, легкие всплески поцелуев, прерывистое Еськино дыхание с едва слышной вибрацией в горле. Наконец я слышу его незаметные стоны. Никогда у меня не было прозрачной аскетичной тишины. Шлюха бывшая предпочитала трахаться под идиотское музло модных радио, а поддатый, прости господи, тот раз вел себя шумно, как на базаре. Я упиваюсь этим чудом. Сокровенные звуки являются мне, как избранному, словно крохотные эфемерные существа из любашенных детских сказок. Робко выглядывают в реальность только в особых случаях. Вот как сейчас. Фрррр. Кончиком мизинца по ресницам. Тум-тум-тум. Чистит сердце. Сх. Сх. Пузырится кровь в висках. Все уже, Еськин. Готово. Ну. Так и я уже готов, Есенька. Совсем готов. Ну вот. В голове незваной мухой зудит Ванюшин ехидный говорок. Я Роман Ивановича на рыбалке спрашиваю, ты зачем русалку сварил? А он мне, а как? Вот смотрю я на Еську и думаю, боже, а как? На живот не положишь. Ему на руки нельзя опираться. На спине. Сгибать можно только одну ногу, второе колено рекомендовано беречь. Лодыжки на плечи закинуть. Ну куда ему такие акробатические этюды? И тишь, пассатишь, хоть ракете звони. Она после сильной травмы в военном санатории с одним капитаном снюхалась таким же калекой, как только эта парочка не изгалялась, чтобы нормально потрахаться. И стонали, по словам Ксюхи, больше от своих травм, чем от страсти. Я б могла целую книгу написать «Ебля для увечных». Да нехуй, пусть сами себе позы изобретают. Нам физиотерапевт рядом с койки свечку не держал и не подсказывал. Ложусь, прислоняясь животом к ерзающему в нетерпении телу со стороны здоровой ноги. Хватаю Еську за задницу и принуждаю развернуть бедра очком ко мне. Смыкаю пальцы под здоровым коленом и поднимаю его вверх, раскрывая ягодицы. Елисей смотрит на меня пьяными глазами, закинув руку за голову, и ждет. Боже, как ждет! Нависаю над ним, сцепившись взглядами, как шальными стропами, внахлёст, в натяг не разорвать. Вхожу медленно, отмеряя миллиметры по судорожным взмахам ресниц. Наваливаюсь сверху бедром, подпирая его согнутую ногу, зависшую в воздухе своим коленом. Двигаюсь внутри, мягко и плавно. Локтем я опираюсь о кровать, а вот свободная рука для очень важного дела. Например, коленочку, подрагивающую в воздухе, в такт моим толчкам погладить ласково. Затем и ниже спуститься, впитывая испарину на гладкой ляжке всей ладонью. Еська выгибается, выворачивая мне в лицо свою титьку, и губу закусывает. Это моя рука до самого главного добралась. Королевич сегодня недееспособен, а монарший член сам себя не подрочит. Так ведь? Синхронно двигаю бедрами и кулаком, размеренно, протяжно, чтобы опасно не возбуждаться. Не привык я так. Моя манера — резкий, горячечный темп, что и нравилось Елисею в нашем сексе. Но сегодня у нас другое. Нестерпимо хочется не душу вытрахивать, а ласкать его изнутри, растворять в неге, как в тепло-персиковых закатных облаках. Не знал, что нежность может так остро резать нервы. До крика, до едкой окалины под веками. Вглядываюсь в родное лицо, вылавливаю мельчайшую игру мимики. Елисей смотрит в ответ строго и торжественно, будто в сей миг приносит какую-то важную, одному ему ведомую клятву. И это ранит так, что еще больше хочется загладить, заласкать его всего, помочь стать невесомым и прозрачным, словно полуденная дымка на солнце. Жалею, что у меня всего одна пара рук. Тут бы десяток. В самый раз. Зато у меня есть губы и язык. Пусть придется разорвать нити взглядов. Припадаю к гладкой коже, в первую секунду прохладной от испарины. До поцелуя не дотягиваюсь, но вся шея моя. Подрагивающая едва уловимыми вибрациями стонов, туго пульсирующая бешеным током крови. Сколько чувственности, упоения может быть в легких касаниях. И как же это все мимо меня прошло. Ведь полжизни минуло. Елисею недостает воздуха, он хватает неровные вдохи приоткрытым ртом. Грудь перед моими глазами ходуном ходит, и сосок густо розовый, налившийся, покоя так и не даст, пока не доведет до греха. На сладенькое я тебя припас, непоседа. Выпускаю на острую вершинку немного слюны и начинаю тереться губами о мокрую тонкую кожицу. Еська вздрагивает всем телом, член в кулаке ощутимо намокает, почавкивая выдавленной текучей каплей. Поневоле ускоряюсь, возбуждение уже выпускает зазубренный когтей, готовясь рвать сердце в клочья. Еська пытается подмахивать, насаживаясь глубже, поддаюсь, пихаю его жестко, чтобы усилить ощущение. Соединяю пальцы в кольцо, чтобы горячая головка протискивалась туда-сюда плотно. Туго. Экстаз подступает, клубится жаркими протуберанцами, выхватывая из горла стоны, которыми я щедро сдабриваю без того измученный Еськин сосок. Кончать, зажав зубами выпирающую вершинку, нечто охуительное. «А, Еськин, я, кажется, полномера забрызгал. Вот этот фейерверк. Ты там резинку не прорвал случайно?» Елисей пробует развернуться ко мне, но на руки не опереться, а ребра, как видно, растревожились после достаточно активных упражнений. Мягко, но настойчиво укладываю его обратно на спину, занимаю глубоким поцелуем. Ласкаю его мокрыми от семени пальцами. Вырисовываю плавные узоры. Невесомо, как легкий ветерок, щекочу вставший ежиком мурашек волоски. На руках, на середине груди. Приглаживаю острые пупырышки тыльной стороной кисти. Очерчиваю неровные искусанные губы, разлет бровей. Перецеловываю каждый палец на пострадавшей руке. Капец, Еськин. Ты нежен, как... Что, как девушка? Усмехаюсь я. Нет, как... Его глаза вдруг выплескивают истошную тоску пополам с такой же отчаянной надеждой. Нет, твердо обрываю я его. Елисей, запомни раз и навсегда, я тебе не мать. Я совершенно чужой тебе человек. Еська распахивает обезумевшие глаза, давится вдохом, но я продолжаю без паузы, которому ты вдруг стал дороже всего сущего. Дороже жизни. Выдыхаю я трудное, но такое нужное признание. Королевич мой оседает облегченно, сдувается. Смотрит в глаза долго, изучающе, удовлетворенно хмыкает. «Да, Еськин, поэтому я тебя и выбрал. Ты умеешь любить чужих тебе людей. Просто так, как свою дочь, когда она стала тебе совершенно чужим человеком. И меня будешь любить так же, Даже когда у меня будут другие, мы же не навсегда вместе. Но ты останешься рядом, самым близким человеком. Не предашь, не бросишь, не уйдешь. Мне это так нужно, Еськин. Знать, что кто-то меня любит. Чужого. Любого. Пусть все это правда, но мне почему-то обидно. Я не говорил тебе о любви, Есь. А, и не надо, и так все видно. Ты прозрачный насквозь. Знаешь, Еськин, мой отец, братья и все люди, которые меня окружают, они как, ну, как наш особняк. За трехметровым забором, охраняемыми периметрами, и даже окна зеркальные, хуй знает, что там внутри творится. И даже ну его нахер знать такое. К тебе я могу повернуться спиной и знать, что никто меня оттуда не тронет. Ты единственный надежный человек в моей жизни. И верный. Ну, предположим, значит, ты и есть, ждешь от меня безоговорочной любви, надежности. А что ты мне дашь взамен? Королевич ухмыляется, открывает вроде бы рот и захлопывает обратно. Видимо, понимает, что я не про деньги и частные самолеты. Задумывается озадаченно и коротко отвечает. Честность. Задираю брови скептически. Что? Я ведь тебе не врал никогда. Сразу все озвучивал, что хочу, чего жду. И впредь так будет. В этом принципиальное отличие меня от твоей бывшей. Если у меня кто-то появится, кроме тебя, ты узнаешь первым. Но даже тогда ты от меня не отвертишься. Пусть общий секс исчезнет, но общий бизнес останется. Что, лицо вытянулось? Говорю, как есть. Расслабься. Это не в ближайшие 5 лет или 10. Мексика же. Ебучий рассадник всяческих колес для потенции. А пока с тобой у меня самый потрясающий секс. Наверное, потому что чувства есть. Но далась мне Мексика твоя. Все, что я люблю здесь, боюсь, чужбина не для меня. Здесь все, к чему ты привык, — говорит королевич снисходительно. В скольких странах ты был, чтобы знать наверняка? Ни в одной. Жену с дочкой отправлял отдыхать, а сам как-то не стремился. Бросает Елисей. Я так и думал. Страшно тебе за горизонт заглядывать. Но я же с тобой. И подстрахую надежно, как твоя запаска, которую ты специально для меня укладываешь. Не сцы, Еськин. То, что ты любишь, никуда не денется. Ведь там, за горизонтом, небо. Все то же. Не успеваю проглотить любимую мелодию. Там, за горизонтом, там, за горизонтом, там, там, тарам. Там, тарам. Елисей вскидывается. О, очередная старперская. Аж соскучился и смотрит на меня весь в предвкушении. В небе колышется дождь молодой, ветры летят по равнинам бессонным. Знать бы, что меня ждет за далекой чертой. Там, за горизонтом, там, за горизонтом. Там, там, тарам, там, тарам. Еська забывает закрыть рот, словно в восторге. А, Еськин, почему эти твои песни такие про тебя? Я, как всегда, немного смущаюсь. Ну, там и про тебя есть, и про небо, и про мое сердце. Споешь мне все. Надеюсь, у тебя их много. Ты ебать секси, когда поешь. Еська криво улыбается, но глаза выдают. Блестят, как у потекшей бляди. Видя, что его намерения раскрыты, королевич идет в решительную атаку, припечатывает меня к покрывалу, как коряга расшиперивается сверху, седлая бедра и даже не морщится. Возбуждение блокирует боль. Стоп, стоп, Елисей, ну-ка на спину, в пассивную позицию, как доктор прописывал. А вот хуй, хватит, иначе забудешь, кто тут кого трахает. Кстати, у тебя в ноябре отпуск, мы летим в Пуэрто-Вальярту, и там, Еськин, я тебя все же выебу, как хотел. Елисей... «Во сколько мне твоя Мексика встанет?» «Не беспокойся, это будет вводная командировка за счет работодателя. С тебя субординация и удовлетворение этого самого, да, работодателя по всем заявленным направлениям». Проговариваю в прижатые губы. «Ты так уверен, что я не пошлю тебя вместе со всеми твоими невъебенными предложениями?» «О, ну давай, Еськин, пошли меня». «Иди нахер, Елисос». «Как скажешь», — кричит Еська, приподнимаясь. «Хер не подержишь?» Отгибаю от живота свой член на который тотчас насаживается хитрая Еськина жопа. Нахер все предписания, нахер клятву самому себе быть осторожным. И Еську. Нахер. Да. Вот так. Вверх. Вниз. Нахер. Колени Елисея упираются мне под мышки, бедра лихо подкручивают, отчего крепкий елдак колотится барабанной палочкой между нашими животами, звонко пошлепывая. Если я чуть приподниму плечи и голову, вытяну шею, то сие монаршее достоинство будет хлопать меня прямо по губам. Боже, не до конца понимая, что делаю, тянусь губами вперед. Королевич, разгадав мой маневр, что-то тоненько пищит и двигается в плоскости живота, пытаясь не слететь с моего члена и пристроить свой ствол мне в рот. Приоткрываю губы. Позволяю скользкой головке пройти сквозь них внутрь. Сначала на пол шишечки, затем и целиком. Поверхность навершия оказывается не такой, как я представлял. Она не гладенько атласная, а матово-замшевая, солоноватая. Сгибаюсь максимально, насколько мне позволяет тренировка инструктора-парашютиста. Вот так. В небо. За щеку. Ах, ебать, в горло. Главное не поперхнуться и не закашляться. Прижимаю языком снизу быстро снующий туда-сюда член. Почему я всегда думал, что это должно быть противно? Чувствую на макушке слабые пальцы, Елисей пытается притянуть мою голову, чтобы глубже входить. Ну, куда глубже-то для первого раза? Я и так охуеваю от новых ощущений. Поднимаю глаза, ловлю ошалевший Еськин взгляд. Демонстративно медленно высовываю язык, чтобы его ствол, как по дорожке, проскальзывал аж до горла. Исхитряюсь еще и бедрами в него снизу вбиваться, чтобы ближе к себе подвинуть. Еська утробно подвывает, чувствую, уже прямо сейчас накроет, да и у самого звезды россыпью. Обхватываю головку губами как можно плотнее, еще несколько бешеных по темпу скачков на моем члене и во рту, и... Быстро сглатывать и не выперхнуться — очень полезное умение рядом с таким охочим до секса Елисеем. В голове совершенная пустота, как и в рассветном небе, которое я сейчас наблюдаю сквозь тяжелые веки. Ужин вчера принесли прямо в номер, благослови Господи мажорские привилегии, и Еськин с важным видом учил меня правильно резать мясо, а не разламывать вилкой, как я привык. Пришлось кормить его, как маленького, ведь смотреть, как он пытается есть, орудуя тремя еле подвижными пальцами левой руки, оказалось выше моих сил. Он снова пытался было намекать про родную мать, но она точно бы не стала вылизывать подливку языком из уголков рта, из груди. Естественно, ужин плавно перетек в бурный секс, который потом бурно перетек в плавную эротику с бесконечными ласками. Джакузи, распахнутые в душистую хвойную ночь окна, благо мы оба тихие даже в самой безудержной страсти. И вот уже утро. Ультрамарин бледнеет, перетекая в ляпис-лазурь, затем принимает в себя робкие зеленоватые оттенки, всасывающие холодный фруктовый сок ранней утренней зари. Елисей уютно посапывает куда-то в шею, облапив и притиснув меня, как большого игрушечного медведя. Бесячий мой, принцесска. Все никак не даю векам сомкнуться. Наблюдать чистейшие переливы небесной стихии не мешает ничто. Сегодня утром не облачко. Это значит ясно. Сменяется ночь рассветом. Небеса замешали краски. Я впервые не за советом, а шепчу «спасибо» за сказку. Верю, ты мне послала чудо, наделила кудрявым счастьем. Я теперь непременно буду небесам улыбаться чаще. Принимаю все, что отмерено, удержу журавля-засранца. Я в любовь ныряю намеренно, с головой. И по самые яйца. Первое, что я ощущаю, закрыв, наконец, глаза, — мягкий поток бурливой воды между лодыжками, в закатанных по колено штанах. А песок выдавливается сквозь пальцы ступней и уносится, искрясь взвесью, чистейшим теплым прибоем Тихого океана. Вдыхаю. Полной грудью аромат соли, йода, разноголосого пляжа. Улыбка. Счастливая, ликующая. Сама по себе раздвигает подсушенные бризом губы. Солнце. Незнакомое, палящее. А небо. О, это особое удовольствие узнавать тебя заново, мой добрый друг, в новых экзотических нарядах. Чувствую, рука бесцеремонно хватает меня за рукав рубахи, зажав легкую ткань в кулаке. Слышу голос, наглый, собственнический, мое. Поворачиваю голову и вижу широко распахнутые голубые глаза, в которых отражается пестрая россыпь разноцветных парашютов. Словно цветы. Цветы в небе. Как красиво. Текст читал Станислав Иванов.